«Ты самый прекрасный», — сказала Катя. «Я тебя очень люблю». «Угу», — ответил Олег, которому еще не вернулась способность разговаривать. «Интересно», — раздался саркастический голос мамы Лены, «а папочка родной к дочери не приложился? В литературе описаны подобные случаи». Олег и Катя повернулись к ней одновременно. «Почему я ее не убил?» — спрашивал себя Олег. «Оторвал бы ей голову, но отсидел бы в тюрьме. Всяко лучше». «Мама!» — закричала плачущая Катя. «Как ты можешь? Какая ты?» «Стерва!» — невольно подсказал Олег. «Стерва!» — крикнула Катя. «Рано празднуешь победу!» — процедила Лена, обращаясь к мужу, и вышла из комнаты. Она продолжала сражаться. «Будь прокляты! Все женщины! Лицом уродки и нравом ядовитые змеи. Их не любят, их не хотят, они мстят. Суки!» «Котенок!» — Олег отстранил дочь. «Умываться и спать. Что у тебя завтра в школе?» «Контрольная по физике». «Обещай получить не ниже хорошо и не выше отлично». «Папа, а что будет дальше?» «Положись на меня». Он сидел на кухне, ожидая, пока Катя вымоется в ванной. Зашел к ней в комнату. Дочь лежала в кровати. Он поцеловал ее и поправил одеяло. «Спокойной ночи». «Я всю жизнь мечтала, чтобы ты приходил и говорил мне «доброй ночи». Почему ты никогда не приходил?» «А потому что ты не просила», — выкрутился Олег. «Давай договоримся. Если у тебя имеются ко мне вопросы, пожелания или просьбы, ты их озвучиваешь. Покажи язык. Язык имеется? Используй его по назначению». В комнату жены Олег вошел без стука. Остановился на пороге, пропустил привычное вступление упреки, сразу заговорил о деле. «Кто отведет завтра Катю к врачу? Ты или я?» «Неужели у тебя нашлось время для проблем дочери?» Лена всегда была готова к перепалке. «Ты или я?» — повторил Олег. «Гинеколог? Так называется женский врач. Дочерью займусь я». Олег вышел, не пожелав доброй ночи. Это было не в их привычках. В обед Лена позвонила. Катя беременна. Срок маленький — 5 недель. Отец, естественно, неизвестен, какой-то сопляк. Олег решал логическую задачу. Если он выступит за аборт, единственно правильное решение, по его пониманию, Лена обязательно воспротивится. Если обрадуется пополнению семейства, Лена точно постарается испортить радость. «Счастлив буду стать дедушкой», — заявил Олег. Лена положила трубку. О последствиях разговора Олег еще не знал. Это был второй ребенок, нарисовавшийся на горизонте. А вечером у него было свидание с Кирой в кафе. Кира — единственное первое теплое течение в ледовитом океане его мужской жизни. И вдруг Кира говорит, что ждет ребенка. Добили. Обложили со всех сторон. Не вырваться. Олега скрючило от нервного смеха. Но не плакать же ему. Олег, глава вторая. В сочинском санатории красивую стройную женщину Олег заприметил сразу. Дама, гуляющая в одиночестве. Цену себе знает, цена высока, а на лбу для пошлых приставал почти зримо написано «Не влезай, убьет». «Ну и гуляйте, мадам, наслаждайтесь природой и собственным совершенством». Покалеченная нога досаждала нестерпимо. Ломать конечности — чепуха, боль можно вытерпеть. Но реабилитация, бесконечные массажи, лечебная физкультура, физиотерапия, проклятая хромоногость и бесконечные призывы врачей терпеть, ждать и упорно достигать того, что было прежде, что миллионы людей имеют бесплатно нормально ходить и бегать. Он отбрил Киру грубо и зло, когда в досаде на собственную отекающую ногу свалился на скамейку. Кира решила, что у него сердечный приступ, предложила помощь. Он нахамил. Остыв, решил извиниться. Кира — крепкий орешек. Легко выставила ему дистанцию длиной в километр. Мол, извинения приняты, но ближе не подходите. И все же что-то в ней, в Кире, давало азартное основание думать — Ларчик можно открыть.